Глава 8. Событие 57. Шах Аббас с самого утра был в скверном настроении. Грузины опять подняли мятеж. Даже не так. В Картли и Кахетию опять нужно посылать войска. Сколько же можно? Что за народ? Ну, на этот раз простым подавлением восстания и казнью нескольких сотен главарей они не отделаются. На этот раз он полностью выселит всех жителей Картли и большую часть изменников из этого карликового царства Кахетии. Оставшихся добьют окружающие их мусульманские народы. Спустятся с гор в долины и уничтожат тех, кто спрятался. Так в прошлом уже поступали лезгины, так будет и сейчас. Вчера, узнав об измене ему Саакадзе и новом воцарении Теймураза в Кахетии, шах казнил сына Саакадзе и жену Эристава Зубара, оставшихся в Персии. Мать же этого трижды изменника царька Теймураза именем Кетевань шах приказал подвергнуть страшным мучениям. Царице предложено было выбирать между магометанством и лютой казнью, и она выбрала муки и смерть от руки палача. Среди обширной площади, при огромном стечении народа, царица Кетевань была обнажена, и тело ее рвали раскаленными щипцами. Но эта ведьма выносила пытки, и напрасны были увещевания шейхов к ней отказаться от Христа. Тогда на страшные ожоги и раны ее клали горячие угли. Она осталась непоколебимой. Наконец на ее голову надели докрасна раскаленный чугунный котел, и она скончалась, венчанная этой шипящей короной. С этим семейством нужно покончить раз и навсегда. Аббас уже практически исполнил это. Два сына предателя, бывшие в Персии заложниками, уже давно получили по заслугам. Еще в 1620 году он повелел превратить их в евнухов, и один из них умер от жестокой операции, а другой помешался в уме, чтобы влачить еще 3 года жалкой жизни. Но какое-то слабое утешение. Саакадзе с этим царьком, которому только и подобает стихи в своем монастыре сочинять, уничтожили более 70 тысяч отборного войска и 7 его лучших полководцев. Какое горе для Ирана. Аббас уже дал распоряжение отправить на подавление восстания войска под предводительством Исахана и отправил гонца, чтобы на помощь ему вышли войска Эриванского бека. После утренней молитвы шаху доложили, что прибыли послы из Московского царства. Этим-то что еще надо? Давно, лет 30 назад. Иран соперничал с Московией за Грузию. Тогда лестью и подарками удалось усыпить этих медлительных северных варваров. Теперь вот стоит подумать, не подарить ли вообще Картли и Кахетию царю Михаилу. Пусть он теряет там войска. Но нет. Московия тут ни при чем. Главная борьба – это борьба с Османской империей. И здесь грузинские царства играют ключевую роль. Нельзя уходить с Кавказа. Не так давно, буквально пару месяцев назад, видно, по просьбе этого стихоплета, Аббас получил письмо от царя московитов с просьбой не притеснять грузин и быть ласковым с семьями, находившимися в заложниках. Шах тогда приказал отправить богатые дары в Москву и сверх того преподнес христианскую святыню, захваченную его войсками в одном из храмов Грузии. В письме, при котором она была отослана, шах извещал, что он, покорив Грузию, обрел ризу в ризнице митрополита, сокрытую в кресте. Шах приказал положить ее в дорогой золотой ковчег, найденный в том же Мцхетском патриаршем соборе Светицхавелли. Послом Аббас отправил одного из тех, кто знал немного русский язык, Русанбека. Вот только посольство еще не могло добраться до Москвы, и тем более не успел бы Михаил отправить свое посольство с ответными дарами. Что же нужно московитам? Шах все 30 лет не прерывал обмен посольствами с этой страной. Во-первых, тогда, давно, ему льстило, что он общается с таким великим государем, чья страна, наверное, больше и Османской империи, и Ирана, и Индии. А во-вторых, он надеялся водным путем через Каспий, а потом Итиль, связаться с Англией и покупать у нее огнестрельное оружие, пищали, пушки. Но англы сами вышли на него, приплыли, обогнув Африку, с юга. Уже давно у него есть и мушкеты, и пушки, и чуть не десяток царей сменилось за эти годы на московском троне, что подарил как раз Аббас еще Федору Иоанновичу. Персидские купцы редко посещали Московию в последнее время. Там почти 10 лет шла война. Теперь вроде бы все успокоилось. Может, московиты хотят наладить торговлю? Посол был явно восточных кровей и говорил на одном из тюркских наречий. По этой причине проблем с переводом не возникло. Памятуя первое посольство к нему из Московии, князя Звенигородского, шах приказал приближенным не чинить препятствия послу и согласился заменить персидские порядки московскими и дозволил и этому московиту быть у себя у руки, а не у ноги, как это было в обычае при его дворе. Погруженный в мыслях в составлении плана мести грузинам, шах рассеянно выслушал перевод и дозволил внести подарки. Первым к его ногам положили мушкет и пистоль. Аббас чуть не подпрыгнул. Никаких украшений, ни серебра, ни золота, ни драгоценных камней. Такое ощущение, что оружие уже не раз использовали, и оно надоело простому воину. И тогда его решили подарить. Почему бы и не льву Ирана? Шах уже готов был разразиться гневной речью и приказать бить посла плетью, но в последний момент взгляд зацепился за замок мушкета. Аббас приказал подать оружие. Он сразу оценил легкость мушкета. Такому поди и сошки не нужны. Замок был непонятен. Шах взвел курок и спустил тугой крючок. Курок чиркнул по полке, и промелькнула искра, хорошо видимая даже при солнечном свете. Аббас даже сам нагнулся и, бережно положив мушкет, внимательно осмотрел и пистоль. Тот же замок. Просто взводишь курок и нажимаешь на спусковой крючок. Не надо фитиля? Что же это получается? В это время посол заговорил. «Что он хочет?» Переключил внимание на московита шах. После всех перечислений своего титула Аббас узнал, что этот мушкет держит не так, как обычные. Не нужно укреплять его на сошках и брать приклад под мышку. Нужно упереть приклад в плечо и через прорезь прицела совместить его с мушкой, что находится на конце ствола, и тогда пуля летит точно в цель. Проклятые англичане. Они за безумные деньги и кучу привилегий для своих купцов поставляют ему старье, никуда не годное старье. Даже не мушкеты. Вот мушкет. Спроси, кто делает это оружие? Белыми от гнева губами прошептал Аббас, хотя ответ предвидел. «Это оружие производят у нас, в Российской империи». «Мне доложили, что ты из Москвы, от царя Михаила», — отшатнулся шах, выслушав ответ. «Так и есть, Ваше Величество. Но сейчас все называют нашу страну Российская империя, а Михаила Федоровича именуют Государь-император». Так с этими османами и грузинами навсегда отстанешь от жизни. «И много ли царств признали вас империей?» — сощурился владыка Ирана. «Речь Посполитая, датское и шведское королевство, папа римский, король франков Людвикус», и посол согнулся в поклоне. «Дозволит ли ваше величество заносить остальные дары моего императора?» «Что ж, дозволяю!» — улыбнулся шах, оттаивая. Он еще разберется с англами. Дальнейшее вызвало очередной ступор. Внесли две большие наполненные вазы из фарфора. Нет, это были не китайские вазы. Тем было до них как луне, отраженной в мутной луже до солнца. На одной, явно в угоду запрету Корана изображать людей и животных, были просто в кривь и в кость намалеваны цветные линии. Но эта мешанина ярких полос и клякс завораживала. Хотелось найти в ней порядок. Она не отпускала взгляда. Как этого добился неведомый художник? Тайна? Чудо! На второй вазе была изображена девушка. Нет, это существо не было человеком. У девушки были длинные уши, как у корсака, степной лисицы. Фиолетовые глаза, разноцветные волосы, синие. Скорее всего, запрет Корана не распространяется и на нее, ведь это не человек. И уж точно не животное. Это прекрасная гурия из садов Аллаха. Потребовалось несколько минут, прежде чем шах смог оторвать взгляд от ее фиолетовых глазок. «Я полагаю, что это делают в вашей империи», — усмехнулся Аббас, и так зная ответ. «Это далеко не все подарки, ваше величество», —